Глава 14. Олег смотрел на меня долгим взглядом. Я не отвела своего. Это была война глаз. Кто кого. Затем он взял в руки трубку телефона. «Принеси мне кофе. С сахаром». Он положил трубку на место и повернулся ко мне. «Идите на свое место. Я отправлю на почту файл с заданиями. И только попробуйте что-то не выполнить из своих обязанностей. На то мы распрощаемся». Я не ответила. Развернулась и ушла к себе. Включила компьютер и стала ждать файл от Олега. Щеки горели от гнева. Усидеть было тяжело. Тоже попросила себе кофе. Дождалась файл и открыла его. Ничего здесь сложного для меня нет. Свою работу я выполню на отлично. Можешь не переживать. Прихвостень Рогозина. Олег. Ну и цаца оказалась женушка Марата. Мегера какая-то. Как раз ему подстать. Два сапога пара. Выбесило так, что аж отключиться трудно. Кофе она носить не хочет. Что это за помощник такой, у которого есть еще один помощник? Может, мне и тоже штат секретарей нанять? Мысли прервал стук в дверь. «Войдите», — ответил я, все еще хмуря брови после стычки со строптивой девкой. В кабинет вошел Евгений. Я стал оценивающе разглядывать его. Вот и еще один приближенный Марата. «Пока я не буду их увольнять». Не надо, чтобы они ввели меня в курс дела. А после я не оставлю здесь никого, кто имел отношение к Марату. «Олег Петрович принес материалы», — сказал заместитель бывшего директора. «Давай», — протянул я руку к папке, которую он принес с собой. «Садись, рассказывай». Мы долго беседовали о делах, но мои мысли не покидала стычка с черноокой красавицей. Дерзкая дрянь и красивая. Не врали, когда в наших кругах говорили, что жена у Марата сам сок. Так оно и есть. Любую молодуху за пояс заткнет и умением держаться, и красотой. Не стала прогибаться под меня в первый же день. Уважаю за это, но все равно бесит. «Это поручите Ангелине Павловне», — говорил Евгений, и я снова уставился на него. «Лучше нее презентацию никто не подготовит. И лучше взять на конференцию ее с собой. Обычно туда ездили Марат и она». Иногда брали меня. Могу я поехать, если вы заняты? «Конференция», — задумчиво повторил я. «Может, так мы сможем наладить контакт? Почему-то чертова сучка завела меня, а то, что она разводиться собралась, уже весь офис знает». «Нет, я сам поеду. Останешься тут за меня». Евгений окинул меня взглядом с явно ощутимой холодностью. «Что такое, Евгений? Ты влюблен в жену друга? Как мило. Но тебе она точно не по зубам». «Хорошо, как скажете». «Конечно, будет, как я скажу». «А что, Ангелина Павловна, всегда такая дерзкая?» «Но...» — замялся он. «Ага, знает, что она может что-то наговорить». «Да, пожалуй, но не с клиентами. А что такое?» «Наше знакомство сегодня не удалось». «Почему же?» «Кофе не хотела нести», — усмехнулся я. «Я, — говорит, — не секретарь вам». «А-а-а!» закивал головой заместитель. «Она и не будет. Кофе носила Катя». «Но она ведь секретарь тоже?» Поднял я брови вверх. «И этот туда же. Ну и дисциплинка у них здесь. Или просто защищает красотку». «Получается, Катя секретарь у другого секретаря просто рангом выше?» «Нет», — покачал головой Евгений. «Лина не секретарь. Она отличный специалист, и вы еще ее оцените. Там ей нет конкурентов. На переговорах. Вы лучше ей задание по профилю дайте и посмотрите. А кофе пусть и носит Катя. Она прекрасно это сделает и для вас, и для нее». «Я уже все ей дал», — снисходительно ответил я. «Нашел еще идиота, и кому указывать, как работать?» «Ну вот, оцените потом». «О да, надеюсь, что смогу оценить ее по достоинству». Зацепила чем-то дрянь. «Вы же понимаете, что Лина относилась к руководителям. Она не была никогда обычным секретарем. Место заместителя занимал я, а Марат не стал ее переводить в другие отделы, потому что в роли помощника она его устраивала и была близко к нему. Но Алина никогда не была просто помощником. Вы просто хотите ее унизить, не так ли?» Я встретился глазами с Евгением. «Ой, блядь, защитничек еще выискался. С чего вдруг такие дебильные выводы, Евгений?» «Не забывайся давай», — нахмурился я. «Никто не даст ему так говорить со мной. Это вообще не его дело. Я пришел сюда работать и вытаскивать компанию из кризиса, а не воспитывать наглых секретарей». «Но она действительно отличный специалист», — повторил он. «Выгораживает, как ее. Марат может гордиться своей шестеркой». «Посмотрим», — отрезал я. «Идите, готовьте нас к командировке. Едем мы вдвоем». «Может, я бы тоже помог?» — не сдавался Евгений. Захотелось закатить глаза. «Ну, давай еще подеремся, что ли, за право ехать с черноокой стервой в командировку». «Ты остаешься», — закрыл я тему. «Свободен». «Ангелина». «Да уж, нагрузил ты меня по полной, козел», — вздохнула я, отложив в сторону папку. «Олег дал мне выполнимые задания, но их было слишком много. Я физически никак не успела бы все выполнить до вечера. Даже на обед не пошла. Теперь у меня болели глаза, урчал живот, испортилось вконец настроение, а папки все не кончались». «Привет!» — заглянул ко мне Женька. «Привет!» — устало ответила я. «Можно?» «Что-то срочное, Жень?» — спросила я, зная, что он любит и просто так зайти потрепаться. «Только у меня сейчас нет времени на это. Козел этот меня нагрузил по полной». «Давай помогу», — подошел он к компьютеру. «Я свое уже все сделал. Что тут у тебя?» Я показала список дел. Он пробежал глазами по пунктам. «А какие не сделаны еще?» «С седьмого и до конца». «Ага», — кивнул он. «Пришли мне пункт 8, 9 и 12. Они самые сложные. Я сделаю». «Жень, да не надо. Неудобно это», — подняла я на него глаза. Он встретился со мной своим взглядом и какое-то время просто смотрел. Не люблю такие моменты. Давно знаю, что симпатично ему. Женька хороший парень, но проблем с мужем мне и без него хватает. «Неудобно будет, когда Олег начнет тебе высказывать», — ответил он и присел на край моего стола, снова уставившись в мое лицо. «Присылай, я помогу. Кстати, я что зашел-то? Новый босс на тебя зуб точит, дорогая. Это опасные игры, ангел. Ты ему что наговорила, Лин?» «Да ничего я ему не говорила такого», — смутилась я. Остыв немного, поняла, что все же была слишком резкая. Возможно, стоило поносить ему этот дурацкий кофе пару дней, пока он не увидел бы, что мне стоит поручать совсем другую работу. Все равно кофе варит кофемашина. Сказала, что кофе не буду носить. «Лин!» — позвал он меня, и я подняла глаза от компьютера, чтобы снова пересечься с ним взглядом. «Ты должна быть осторожна. Не пыли». «Да не пылю я!» «Угу, а то я не знаю тебя». «Черт!» — нервно бросила я на стол карандаш и подперла подбородок руками. «Да, ты прав. Я была не сдержана. Мы поцапались в первый же день. Ведь хотела сама уволиться. Но теперь понимаю, что лучше работы мне и не найти в этом городе. А учитывая развод, мне теперь нужны деньги». «Все-таки развод?» — глухо спросил он. «Да». «Может, все еще наладится, Лин?» «Не знаю, вряд ли». Вздохнула я. В глазах Жени я видела сочувствие. Даже если я ему и нравлюсь, он не рад развалу наших с Маратом отношений. Ни видом, ни взглядом не дает понять, что мечтает попасть на место моего мужа. За это уважаю его и ценю дружбу. К тому же Евгений прекрасно знает, как сильно я люблю одного единственного мужчину. И никто не заменит его мне. Никогда. «Ладно, время покажет. А дети?» — спросил он. И снова я почувствовала к нему огромную благодарность. Он не стал педалировать неприятную для меня тему, хотя о детях мне говорить тоже вовсе непросто. «Мы еще не решили», — ответила я пространно. «И давай не будем об этом, ладно? Работать потом тяжело, сосредоточиться не могу». «Конечно, извини», — кивнул головой Женя. В этот момент у меня очень громко заурчал от голода живот, и его скрутило болезненным спазмом. Из-за нервов утром не смогла поесть, только кофе и выпила. А сейчас пропустила обед. Теперь мой организм сходит с ума, требуя еды. Мое лицо перекосило от неприятного спазма. Черт, неудобно как. Наверное, Евгений все слышал. «Ты обедала?» — спросил Женя, глядя на источник страшного звука. «Нет», — коротко ответила я. «Некогда». «Тогда сейчас я». Он встал и ушел. Я растерянно смотрела ему вслед. Ничего не поняла. Кидать ему информацию или что? Ладно, отправлю файл. Если уж вызвался помочь, пусть поможет. А то тут к следующему году не управится. Такие объемы мне свалил на голову этот Олег. Выжить все же решил меня. Урод. Зуб он на меня точит. Да я уже сама на него коллекцию зубов наточила. При любом удобном случае с удовольствием воткну их ему в спину. Вздохнув, вернулась к работе. Не заметила, как пролетело время, и Женька вернулся. «Что это?» — уставилась я на бумажный пакет, который он поставил передо мной, а папку забрал. «Отдай обратно! Я же не доделала!» «О, боги, как пахнет едой! Прямо сейчас слюнки на стол потекут!» «Ешь!» — сказал он мне, укладывая папку на край моего стола. «Потом сделаешь. Надо пообедать. Ангелин, ты себя что, загнать, что ли, решила?» «Не хочу, чтобы он имел возможность по мне проехаться», — угрюмо ответила я, все же беря пакет в руки и двигая его к себе ближе. «Начнет говорить, что из меня не только секретарь хреновый, но и специалист тоже». «Не обращай внимания», — ответил Женя. «Сама нарвалась. Теперь жди, когда остынет. А с заданиями я тебе сейчас помогу. Кофе принесу только тебе». Он снова ушел и вернулся через 5 минут с чашечкой ароматного и дымящегося кофе в руках. Чашка оказалась возле меня и очень пригодилась, потому что перекус, который принес мне Женя, я как раз приговорила. «Спасибо», — улыбнулась ему и отхлебнула кофе. «Ты дружище прямо». «Да», — вяло улыбнулся он. «Дружище, точно». Посмотрела на него, но больше ничего не сказала. «Он жалеет, что только дружище?» «Это вырвалось у него случайно? Раньше он не позволял себе такого». Известие о разводе на мужиков вокруг меня как-то дурно влияет. «Ты меня просто спас, Жень!» Устало откинулась я на спинку кресла. «А то бы умерла тут от голода!» «Знаю!» — хмыкнул он. «Потому и принес!» «Да уж, эти папки заметно портят мое настроение!» Окинула я гору папок с уже сделанным заданием. «Боюсь, что сейчас испорчу тебе его еще больше!» Поймал мой взгляд Евгений. «Что опять?» Напряглась я. «Ты через пару дней едешь в командировку». «Да, сейчас очень не вовремя», — пробурчала я, а потом меня вдруг как облили холодной водой, и мои глаза округлились. «С тобой еду, надеюсь?» «Нет», — ответил он, — «с Олегом».